Друзья, всем привет! Сегодня у меня на канале новый ролик. Подписчик мне прислал наводку. У него интернет-магазин Шуб. Сейчас я вам покажу это сообщение, потому что многие пишут, что я постановочные ролики снимаю. Но вот это сообщение даст понять, что это никакая не постановка. И в принципе я задаю вопрос тем людям, которые считают, что это постанова. Зачем снимать постановки, если столько мошенников вокруг и просто вот шлют и шлют мне в день уже по 2-3 сообщения ВКонтакте шлют о том, что мошенники пытаются обмануть то с какой-то недвижимостью, то еще с чем-то. Ну, в общем, куча всяких разных вариантов шлют, но не по всем получается дозваниваться, номера у них неактивные становятся быстро очень. Поэтому вот что получается, кому дозвониться, такие ролики и снимаю. В общем, я позвоню ему сейчас, представлюсь, что я менеджер по продажам с этого интернета магазин Шуб. Спрошу, что заявочку вот вы оставляли вчера, типа на Шубу. Ну, как бы подписчик он вчера не дал понять мошеннику то, что он раскусил, что он его пытается обмануть, и то, что он это понимает. Он дал понять то, что вечер, и он уже не в офисе, и мало информации может дать о Шубе, поэтому завтра сказал, с вами свяжется менеджер по продажам, и с ним пообщаетесь. Вот сейчас я ему и позвоню, представлюсь этим менеджером, и посмотрим дальше, каким способом и что он будет мне говорить, как будет пытаться развести все. Звоним ему. Алло, добрый день. Здравствуйте. Вас беспокоит мой интернет-магазин по продаже шуб. Вы вчера оставляли заявочку на шубу у нас. Да, было такое. Вас интересует модель 4 в 1 с воротником Шанель за 35 тысяч. Я верную информацию говорю? Да, да. Вот смотрите, у нас есть два варианта. Есть со съемным воротником, есть без него. Вам какая подойдет? Со съемным воротником, если можно. Ну да, да, да. Вот такая моделька называется у нас с воротником Шанель. 35 тысяч такая будет стоить. Да. Да, просто видите, у нас с женой годовщина свадьбы. И я вот решил подарить ей шубу. Угу. Сейчас еще такая зима у нас, такая не совсем благоприятная. Говорите погромче, плохо слышу вас очень. Я говорю, тем более у нас такая зима тут неблагоприятная. Вот я хотел подарить своей жене шубу на годовщину свадьбы. Угу. Да, вот. Может, она определится с размером, а я бы вам перевел бы деньги. На каждую-то. Но... Она подъедет и... Она... И померяет там все. Она как, подъедет к нам? Да, она подъедет к вам. Сама там все выберет, все разберется. Я-то просто сейчас уезжаю. Я вас понял. Ну, а когда она сможет подъехать? Ну, тогда уже завтра. А нет, даже сегодня она сможет подъехать. Сегодня сможет? Но мы сегодня работаем. Сегодня сможет. Работаем. Если она в течение часа подъедет, то будет хорошо. До скольки, скажите, пожалуйста? До 6 мы работаем. А, да? Подъедет? Ну, давайте тогда записывайте адрес. Сейчас, подождите минуточку, я ручку возьму. Ага, диктуйте. Город Воронеж? Ну, это... Да, Воронеж. Улица Пушкинская? Пушкинская? Пушкинская, да. А, ну, дом? Дом 11А. Дом 11А. Да, ну, у нас там как бы не на первом этаже, со двора подойдете к зданию, и там домофон выберете, там есть у нас название, на вроде кнопочки написано, магазин София. Туда позвонить пускай, и откроешь, встретишь ее, хорошо? Все хорошо, договорились. А давайте, знаете, как мы сейчас с вами сделаем? Смотрите, вот эта шуба, она стоит 35 тысяч, я верно говорю? Да, 35, все верно. Вот. А давайте я, знаете, как сделаю? Я вам сейчас переведу 50 тысяч. Мне просто надо будет уезжать, а она приедет по мере, там просто вдруг дороже будет или будет дешевле. То, что выберет она там, и что там останутся, деньги там сверху, вы ей просто сдачу сдадите и все. Да, в принципе, можно и так сделать, а... Я надеюсь, у вас же ведь фирма там ведь не какая-то там же Шарашкина контора. Нормальная фирма, не подставная, ничего, да? официально больше 5 лет уже работаем. А что, вы ей не можете наличные передать? Зачем переводить-то на карту? Нет, у меня просто, понимаете, у меня деньги на кредитной карте. И их снимать их не вариант, надо просто их оплачивать ими. Этой кредитной картой, чтобы были меньше проценты. А, там проценты у вас большие. Да, если деньги снимать, то там слишком много будет. А я сейчас просто уезжаю в Санта-Монти, мне нужно ездить, я там банковым методом работаю. Меня уже машина стоит, ждет. Я бы вам просто перевел бы деньги, а она бы подъехала и разобралась. Ну да, давайте так сделаем, я не против. А ну вы мне тогда сейчас скиньте, пожалуйста, номер своей карты. А мне еще нужно будет знать, до какого она годна и код ЦВЦ. Там нужно будет в кредитной карте там для подтверждения данных. Вам номера карты недостаточно? Нет, номер, такая из кредитной карты, я вам не просто же из карты буду переводить. А, надо все указывать. Требуется еще срок годности карты, СВС-код, да? Да, до какого она годна, да, месяц, год, до какого годна, и код СВЦ. Там такие 3 циферки на карте. Все, я вас понял. Ну, давайте я сейчас тогда вам смс-ка отправлю, не буду диктовать. И тогда переводите 50 тысяч, и как договорились, если она выберет шубу дешевле, мы ей тогда сдачу отдадим. Ну, тогда, может... Да, я буду надеяться на вашу сознательность. Я уже не хотелось бы встречаться с каким-нибудь мошенником. Да, ну, и не думаю, что у вас здесь такое. У нас интернет-магазин официальный, просто у нас торгового зала нет пока. Но мы в будущем планируем открыть. Не, мы никакие не мошенники, все равно по-честному. Ну, это радует. Ну, давайте. Я не скажу, что вы прям меня уж успокоили, так на все 100%, но тем не менее. Я вас понял. Ну, давайте, все, я вам сейчас тогда вышлю. Давайте, буду ждать. Жду денежку, все, давайте. Друзья, блять, эти люди, они, наверное, всегда будут, блять, этими делами заниматься. Наверное, на самом деле у них хотя бы раз в неделю находится человек, который верит этому, потому что, ну, как-то я не знаю, блять, ну сколько можно, но уже эта песня, блять, ее слушать, я замучился, если честно, мне уже не интересно. Одно и то же, блять, дайте свой код, дайте номер, мы сейчас переведем с кредиткой, блять. Ладно, в общем, я ему сейчас вышлю данные своей карты подставной, посмотрим, что мне придет. Но я так подозреваю, что, скорее всего, придет сейчас опять не смс с кодом подтверждения о том, что он 50 тысяч у меня хочет своровать, а не положить на карту. В общем, сейчас отправлю, потом будем смотреть, что дальше. Алло? Да, ну вот пришла от вас смс-очка, но тут я что-то не совсем разобраться могу. Тут написано, как будто вы пытаетесь снять деньги у меня, а не положить их. Нет, это, да, это все правильно, вам правильная смс-ка пришла. У вас там написан код. Вам сейчас нужно сказать мне этот код, чтобы я его ввел. Эти списания будут происходить у меня с карты. Вас оповещают об этом, что это будет списание будет проходить с моей карты. Не, ну тут явно... Тут явно написано, что для подтверждения платежа введите код и никому его не говорите. Все правильно, вам нужно просто продиктовать мне вот этот код. Там 6 цифр. Ну, что-то я не пойму. Банк, мне же пришла смс-ка от банка и написано, что это... Ничего страшного, вам не за что переживать. Я вам серьезно говорю, вы мне просто скажите вот этот код, и вам сейчас поступят денежные средства. Не надо ехать. Слушай, дружище, ну ты понимаешь, что я уже понимаю, что ты обмануть меня хочешь. Чё ты начинаешь? Какой обман? Ну ясно уже, что ты хочешь своровать у меня деньги, а не перечислить. Уже, может быть, хватит этой хернёй заниматься. Этот способ уже все знают. Уже давно, давно, даже бабушки старые знают этот способ. Может, тебе уже пора бы найти какое-то более законное заработок, а не разводить людей. Слышишь, бабушка старенькая, я разберусь без тебя, как и чё мне надо дальше жить. Я разводил, я и буду разводить. Мне какая разница, ты что гонишь, что ли, вообще там? Чё, слышишь, ты чё это, вот я вообще... Вообще что-то там на раз выстрелил, ты думаешь, у тебя сейчас чё, постоянно такое, пока не шли? Я ничего не думаю. Я думаю о том, что, блядь, надоели эти разводы ты уже. Тебе вообще не надо думать, на каком ты фере. Слушай, ну ты вот, блядь, смотри, то вы, блядь, машины там продавали, блядь, объявления давали. Теперь, блядь, про машины все знают, объявления исчезли, да? Теперь, блядь, за интернет-магазины взялись, блядь. Что ты, блядь? Ты уже встречался где-то с этим, что ли, или что? С кем я встречался? Чё тебе понятно, блядь? Вы, ты, блядь, чё? Ты на зоне или, блядь, где? Чё ты это? Блядь, один ебёт, другой дразнится. Ты, блядь, пытаешься нагреть, блядь. Ты вот тебя, блядь, закрыли, нахуй. Блядь, взял трубку, бросил. Сука. Хуль ты трубки бросаешь, как девочка, блядь? Да чё, блядь, нахуй, захуй? Ты, блядь, расскажи, долго ты этой хуйнёй будешь заниматься, нет? Чё тебе, блядь, сказать нехуй? Нахуй, иди, короче. Да куда, блядь, нахуй, захуй? Ты шубу, блядь, будешь жене брать, нет, блядь? Иди, жизнь нахуй на стороне, короче. Я, блядь, тебе хуй... Я буду звонить... Я буду звонить тебе, блядь, весь вечер сегодня, сука, опять сбросил. Падла. Алло. Алло, блядь. Хуль ты бросаешь, заебал. Я тебе хуй дам, блядь, больше всего никого обмануть, блядь. Ты попал, блядь, что а я ты буду... Ты что, блядь, гонишь, что ли? Ты забудь этот номер. Я хуй забуду, я тебе буду, блядь, Я буду звонить теперь, блядь, на автодозвоне весь вечер. У меня время до хуя ты свободного. Ты вообще тут разговаривать перестанешь? Ты чё там... Ты, блядь, чё, на чефир хочешь заработать, блядь, или на чё, нахуй? Ты гонишь, что ли, вообще? Ты всё, не звони сюда. Ты на чефир, блядь, хочешь заработать, или на что, ты мне скажи? Поймал, молодец. Чего, блядь, поймал, нахуй? Чего поймал? Блядь, сбрасывает, сука. Друзья, короче, блядь, не буду я ему больше звонить, блядь, на самом деле, все это я хотел его разозлить, блядь, хули ему звонить, нахуй посылает, что это слушать, не хочется больше мне этого слушать. Я хочу сказать следующее, что, ну вот видите, получается, что они еще и, блядь, взялись теперь за интернет-магазины. Конечно, это печально, блядь, то, что теперь, блядь, люди, которые занимаются интернет-торговлей, ну, конечно, вряд ли они там найдут своего клиента, потому что, в принципе, эту тему уже давно знают все, блядь. Но вот они, видите, изощряются уже по-всякому. С Авито соскочили, потому что там особо ловить нечего. Ну, хотя пишут мне подписчики ВКонтакте, что и на Авито частенько выплывают, но это стало гораздо реже. Как бы надо найти какое-то объявление, высылайте, если у кого-то что-то есть, позвонить для разнообразия. Ну вот такой сегодня ролик получился. Надеюсь, вам понравилось, друзья. Не забывайте подписываться на канал, не попадайтесь на уловки мошенников. Всем мира.